и становилось легче. Холода, холода ему было нужно. Чем-то холод был связан с ней, с Вероникой. Была уже весна. Ветер тянул с Невы и пахло ладожским льдом. Ладожский лед шел по Неве. Костя с Юрой вышли после уроков на набережную. Нева была холодная, густо синяя. Льдины зеленые шли, громоздясь и опадая. Тяжело и медленно разворачиваясь, они сталкивались, влезали друг на друга, давили друг друга и со звонким шорохом рассыпались на длинные иглы. Что-то в ледоходе было похоже на Веронику. Глядя на лед, Костя рассказал Юре все, что влюблен, что плохо. «Тут нет ничего особенного», — сказал Юра. «Напрасно ты так волнуешься. Обыкновенная юношеская любовь. И у тебя так было. Сколько раз?» «Нет, у тебя так не было», — сказал, содрогаясь Костя. «Или я тебе плохо рассказал. Я, понимаешь, вывернут, сломан. Уверяю тебя, вполне заурядная вещь. Прими это как факт. Кстати, кто такая? Вероника Викторова? Что-то не припомню такой. Должно быть не очень хорошенькая. Я бы знал». «Хорошенькая», — думал Костя. «Она не хорошенькая. Разве ладожский лед хорошенький? Просто взяла меня и держит». «Ну, ладно, я этим делом займусь», — сказал Юра. «Посмотрю, как и что. За тобой нужен надзор, а то свихнешься». Когда Костя в гимнастическом зале издали показал Юре Веронику, тот не пришел в восторг. «Ничего, девочка. Впрочем, именно ничего. В смысле, ничего особенного. Ноги не вполне прямые. Легкие икс». «Что такое икс?» — спросил Костя с отвращением. Он не должен был позволять так говорить о Веронике. «Икс — это кривизна ног коленями внутрь. Обычно следствие рахита». «Следствие рахита», — думал Костя, глядя на изумительные танцующие движения Вероники. Она делала упражнения на бревне. «Рахит и Вероника. Абсурд!» Рахит был у цели, ножки колесиком. А теперь все прошло, и ножки прямые, как соломинки. А у Вероники и в самом деле были чуть-чуть, самую малость, сведены колени. Это и сводило его с ума, когда он глядел на ее ноги. «Пускай, Икс», — сказал он, — «мне все равно». «Ну, я вижу, ты окончательно одурел и за себя отвечать не можешь. Тебе нужно с ней познакомиться. Она сама тебя вылечит. Такую вещь страшнее всего загнать внутрь». И Юра их познакомил. «Мой друг», если в данном случае уместен столь торжественный термин, «Константин Левин», — читала Анну Каренину. «Неа», — сказала Вероника и мотнула волосами. Как она смотрела на Юру, словно молодая пантера на укротителя. «Это несущественно. Ну, будем считать знакомство состоявшимся. А теперь я вас оставлю одних. У меня другие неотложные дела. Пока». Костя с Вероникой остались одни. Почему у других людей все получается складно, а у меня так нелепо? Думал Костя, разглядывая пол. Юра много раз влюблялся, и ему хоть бы что, а я... Вероника глядела насмешливо, поколачивая ножкой об ножку, и явно ждала от него каких-то слов и действий. А он потерял их все, и слова, и действия. А у нее, Вероники, оказывается, зеленые глаза, зеленые и игольчатые, ладожский лед. «Вы мне очень нравитесь», — наконец произнес Костя и вспотел. «Боже, какую чушь он сказал! Какое отношение это имело к холоду, к бессонным ночам!» «Я многим мальчикам нравлюсь», — сказала Вероника. «В меня даже один взрослый дядечка влюблен, честная комсомольская». «Что здесь происходило? Чепуха какая-то, бессмыслица». И все-таки он ее любил. Любил ли? Да, наверное, любил. Нелепость. «Давайте пойдем когда-нибудь в кино», — предложил Костя. Вот это было лучше. Вполне нейтральная фраза. Из Вероники словно горох посыпался. «Пойдем. Кино я люблю. Монти Бэнкса видел? Шик, блеск. А встречные — буза. Меня разные мальчики в кино водят. В самые последние ряды — во. А в театр — в самые первые. В кино дороже задние ряды, а в театре — передние. Я кино больше люблю. Только чур не целоваться. Я вас таких знаю. Затащит и целоваться». Костя шел домой и раздумывал. Почему это он один такой нелепый, так не умеет жить? Вспоминалась ему восточная поговорка. «Падает камень на кувшин, горе кувшину. Падает кувшин на камень, горе кувшину. Так или иначе, все горе кувшину». И черт его угораздил родиться кувшином, которому все горе. И все-таки он ее любил. И они ходили в кино. Добывал, выпрашивал у тети Дуни деньги на задние ряды. Милая темнота. Как четко светлел в ней тонкий, правильный профиль Вероники, когда она не жеманилась, не махала волосами. Это была сама красота, античная Гемма. Играла музыка, а Вероника молчала. Он мог любить ее сколько хотел. Ни разу он не поцеловал ее, даже не пробовал. «Я вас таких знаю. Пусть она знает кого угодно, его она знать не будет». Ужасен был разговор по пути в кино и обратно. Вероника моталась и лепетала, как осина под ветром. «И откуда такой поток пошлости? Он готов был закричать ей: «Замолчи, не мешай мне тебя любить». Туфли она называла «баретки», «фасонистые баретки», говорила: «У моей сестры много отрезов». Отрезами мерила счастье. А Костя до встречи с ней и не знал, что такое отрез. Она была сирота, жила у сестры. Не очень-то ей сладко там жилось. Кормить кормили, одевать не одевали. Мечтала кончить школу и выйти за богатенького. Одно это уменьшительное от слова «богатый» приводило Костю в ярость.